Андрей Сидоров, Михаил Тихонов, Юрий Мюн. Камерпаж, ее высочество. Книга первая, часть вторая. Пролог. Грохот далекой пока еще грозы, долетевший с неба, заставил содрогнуться от шпиля до самого фундамента коронную башню королевского замка. 300 локтей высоты. Башня была самым высоким строением в столице королевства Унаи. Свое название она получила за характерную форму крыши, заодно служившей смотровой площадкой, с острыми зубцами, опоясывающей ее по кругу. Точь-в-точь, как корона властителя этих земель. В небольшой комнате, спрятавшейся под самой крышей башни, у распахнутого окна стоял человек. Среднего роста, среднего телосложения, с рубленными чертами лица и умными серыми глазами. На его плечах лежал подбитый горностаевым мехом плащ, который изредка тяжело колыхался под порывами ветра, изредка залетавшими в арку окна. Человек просто стоял и любовался далекими отсверками молний в густых тучах, надвигающихся на столицу, подобно полчищам врагов. Довольно редкое явление зимой. Гроза, идущая откуда-то с южных границ. Сформировавшаяся где-то над пустынями, она несла на север тепло. Вот только боги зимы никак не хотели сдавать своих позиций. И сейчас над королевством разворачивалась самая настоящая схватка. Мелькали молнии, грохотали раскаты далекого грома. Пока еще легкое порывие ветра наполняли воздух теплой влагой. Человек просто стоял и любовался игрой стихии, улыбаясь каким-то своим мыслям. У него в кои-то веки появилась чуточка времени побыть наедине с собой. Вдали от лебезящих придворных и их бесконечной грызни за место у трона. Вдали от проблем и забот по управлению немаленьким королевством. Его Величество король Альфред III тяжело вздохнул и, потянувшись, закрыл ставни окна, у которого он стоял. В коронной башне звуки разносились очень хорошо, поэтому король услышал, как дверь в нижней части громко хлопнула, впуская неожиданного посетителя, и по каменным ступеням, спиралью идущим до самого верха, зацокали подковами чьи-то тяжелые шаги. Хотя почему чьи-то? Альфред почти наверняка был убежден, что это маркиз Ральф Аргор, глава тайной канцелярии короля. Стража, стоявшая у входа, не пустила бы простого человека к своему господину, пожелавшему окинуть город с высоты птичьего полета своим взором. Нет, это мог быть не только маркиз, конечно. Еще право побеспокоить короля имел первый министр, герцог Валентайн. Король представил, как герцог Валентайн, славившийся своей любовью к вкусной еде, пытается подняться по узкой лестнице и не смог сдержать усмешки. Нет, герцога под страхом смерти не заставишь подняться на самый верх коронной башни. А значит, поднимавшийся по лестнице человек — маркиз Ральф Эрас, верный пес государя, служивший Альфреду верой и правдой уже не одно десятилетие. Альфред на мгновение задумался, спуститься самому или дождаться маркиза здесь. После чего, решив, что спускаться вниз ему пока не хочется, он отошел от окна и направился к небольшой скамье, устланной медвежьими шкурами. Комната хоть и была небольшой, но так как король здесь время от времени появлялся, то, соответственно, имелись и необходимые удобства для пребывания в комфорте. Диван, обтянутый отлично выделанной кожей зубра, камин на случай холодов, дубовый стол, больше похожий на конторку с многочисленными ящичками, и вот эта самая скамья. Альфред любил охоту, потому на скамье и лежали шкуры, снятые им собственноручно с охотничьих трофеев. Кинув взгляд на потухший камин, он, подумав, не стал его разжигать, лишь посильнее закутавшись в теплую мантию и приземлился на скамью. Мягкий, чистый мех ему был приятнее, чем холодная гладкость дивана. Устроившись поудобнее, король прикрыл глаза, наслаждаясь последними минутами уединения. Перестук кованых сапог звучал все ближе. А значит, и дела в ближайшее время захлестнут человека, всю жизнь правившего твердой рукой королевство Мунай. «Милорд, разрешите войти?» Голос, раздавшийся от лестницы, звучал спокойно и без излишней подобострастности. А принадлежал он самому, что ни на есть, обычному человеку. С невзрачной внешностью, одетому в неброский серый камзол. Такого встретишь на улице и уже в следующий момент забудешь. В общем-то, маркиз Аргар соответствовал своей должности, как никто другой. Уже вернулся, король приоткрыл веки взглянуть на посетителя, но даже не поменял позы. «Идем, проходи, Ральф». Он махнул рукой, указывая на диван, что, в принципе, считалось высшей степенью расположения. Маркиз выдохнул. У его величества хорошее настроение. А значит, доклад пройдет без эксцессов. Бывали, знаете ли, прецеденты, когда король, находясь в скверном расположении духа, отправлял тех, кто сообщал ему неприятные новости, в темницу. На пару месяцев. Что было по сравнению с иными монархами, не так уж и плохо. Те могли без разбирательства на плаху сопроводить. «Рассказывай». Альфред дождался, пока его высокопоставленный подданный займет место на диване, сев на самый краешек, и ленивым голосом разрешил ему начинать рассказ. «Милорд», — Ральф склонил голову, обдумывая, с чего начать отчет о поездке. «Надо заметить, прошедший втайне от всего остального двора». «Ну да, глава тайной канцелярии должен соответствовать, иначе он давно бы лишился своего поста, а вместе с ним и головы. Уж слишком много секретов в ней уместилось. Спешу доложить, что поездка в целом прошла успешно». Маркиз замялся, пытаясь придумать, как правильно преподнести повелителю известие о том, что не все желаемое было достигнуто в ходе миссии. «Возникли какие-то сложности, Ральф?» Король вопросительно приподнял одну бровь. Не дожидаясь ответа, он встал со скамьи и в задумчивости прошел к столу. Маркиз тут же подскочил со своего места. «Да ладно, сиди уже!» Альфред III махнул рукой, указывая тайных дел мастеру, чтобы он вернулся на диван. «Баронство не согласно на условия перемирия?» — задал он очередной вопрос. «Не все. 6 из 8 готовы прекратить войну без дополнительных условий». Немного подумав, Ральф решил начать с более-менее хороших новостей. «Но вот 2 оставшихся...» «Они требуют передачи наших земель в качестве репараций». Маркиз замолчал, ожидая уточняющих вопросов от короля. «Земель им захотелось, значит...» Альфред нахмурился и побарабанил по столу пальцами. «Новость была не самая приятная». «И кто у нас такой жадный?» Он посмотрел наливающимися грозой глазами на своего ближайшего сподвижника. «Барон Рагерсон и виконт Эмерсон». С ответом Ральф не задержался ни на миг. Сколько он сил убил на то, чтобы уговорить этих двух ослов, порой приходили мысли даже устранить столь несговорчивых товарищей. Да если бы не одно «но». Эти 2 баронства были самые крупные и не имели наследников. «Слишком уж молодые владетели». «С одной стороны, смерть правителей вывела бы войска баронства из войны, но с другой...» «Тогда договориться с оставшимися станет нереально. Даже без доказательств бароны обвинят в смерти своих союзников королевства и разбираться не станут. А значит, они продолжат войну. Да еще и могут запросить помощи у этих чертовых гномов». «Как же все не вовремя!» Король хлопнул рукой по столу, выпуская пар. И откуда у них взялись деньги-то на войну? Да еще и так удачно, когда на южных границах участились набеги орков, а империя требует, чтобы мы выдали им виновных в смерти посла. В противном случае грозят войной. Кстати, выяснили, каким образом погиб имперский посол? Он вперил свой тяжелый взгляд человека, отвечавшего за безопасность государства. «Милорд, тут такое дело...» Маркиз замялся, пытаясь подобрать слова. Да и нечего ему было сообщить. Хотя уже больше двух месяцев лучшие королевские ищейки искали хоть какие-то зацепки. Но! Какое такое дело? Уже два месяца ты говоришь, что такое дело. Где убийцы? Альфред вспылил. Ты понимаешь вообще ситуацию в королевстве? Империя грозит войной и стягивает войска на границу. Западное баронство снова готовит войска, притом набирают наемников, где только могут. Откуда у них деньги? Кто мне на это должен ответить? Король подошел к своему подданному и навис над ним тяжелой глыбой, готовой в следующий миг обрушиться смертоносной лавиной. Откуда взялись орки на юге? Столько лет ни слуха от них, ни духа, а тут нате вам. Он устало махнул рукой. «Может, мне найти другого человека на твое место, у которого найдутся ответы на мои вопросы?» Голос звучал уже спокойно, но маркизу от этого легче не было. Он прекрасно знал своего владетеля. Шанс выйти из коронной башни прямиком под топор палача был как никогда реален. «Милорд...» Маркиз попытался вклиниться в монолог правителя, но тот лишь отмахнулся от оправданий главы тайной канцелярии, уже о чем-то крепко задумавшись. Выплеснув эмоции, Альфред III направился к окну и распахнул ставни, пуская в помещение предгрозовые запахи. Он не был тираном или деспотом и прекрасно понимал, что Ральф не всемогущ. А взять хоть дело с послом Ронаном. Ведь как пить дать работали профессионалы высшей пробы, да еще и с магами. Точнее, с архимагами, потому что королевские колдуны лишь разводили руками, когда с них требовали найти хоть какие-то следы. Посмотрев на раскинувшийся у подножия город, впервые за неполные 30 лет на троне у Альфреда мелькнула мысль о том, чтобы передать власть сыну. Как-то оно все сложилось последние полгода так, что королевство оказалось в окружении врагов. Что послужило этому причиной, дело второе. Но вот что делать с излишне самостоятельными провинциями в преддверии большой войны, коли же ее вряд ли удастся избежать? Гроза все ближе и ближе надвигалась на столицу. Уже и редкие капли дождя пролетали, оставляя полоски в пыли на окнах. Мелькнула мысль, что надо бы загнать сюда слуг и закрыть на пару деньков. На хлебе и воде. Совсем уже за порядком не следят. А может, в этом есть вина и самого Альфреда? Король задумался. Последние годы он мало уделял внимания государственным делам, все больше доверяя своим ближайшим сподвижникам. То ли усталость с годами накопилась, то ли после того, как королевство поглотило самого опасного соперника в этих землях, герцогство Рэнк, потерял интерес к постоянным походам и суете. Альфред не мог дать точного ответа. Наверное, все сразу. Разбив баронство в предыдущей войне и договорившись под угрозой захвата с Рэнком, он как-то успокоился и начал почивать на лаврах. Забыв старую истину, если у льва выпадут зубы, его покусает даже зебра. Зубы у королевства еще не выпали, но уже заметно пошатывались. Если ничего не предпринять, то его просто разорвут на части жадные соседи. Да и провинции, с таким трудом собираемые поколениями королевского рода, побегут по сторонам. Сильный раскат грома заставил Альфреда встряхнуться и вспомнить, что когда-то именно он водил войска. И схватки не боялся. Если от грозы нельзя убежать, значит, нужно готовиться к приходу стихий. Король резко обернулся в комнату, и в это время за его спиной небо расцветилось мощной молнией, на миг превратившей мир в тени, на фоне которых сверкал глазами король. А Ральф, все это время сидевший на диване, пережидая монарший гнев, помянул богов про себя. Так разительно отличался его величество от самого себя совсем недавно. Перед ним стоял настоящий властитель, а не тот уставший человек, которому надоело и стало скучно жить. «Если мы не можем предотвратить войну, значит, мы должны провести ее по своим правилам». Голос короля гулко разнесся под сводами помещения, пробирая до костей единственного свидетеля. «Ральф, доложи-ка мне обстановку по провинциям». Тон правителя стал вкрадчивым, и от него веяло нешуточной угрозой. «Ваше Величество?» Ральф почуял, как со стороны короля повеяло кладбищенским холодом. «Какие провинции вас интересуют?» Маркиз задавал вопрос, а сам лихорадочно вспоминал, когда смотрел отчеты по региону в последний раз. Не вспомнил. Холодный пот струйками начал стекать по спине. «Знаешь, Ральф, мы с тобой росли вместе. Вместе усмиряли бунтовщиков после смерти отца, решивших оспорить мои права на престол». Тон короля становился все более угрожающим. А у маркиза в голове крутилось воспоминание, как с железной рукой тогда еще кронпринц Альфред утопил в крови зародившийся мятеж. От воспоминаний ему стало сильно не по себе. «Я доверяю тебе, как никому другому. Но в последнее время ты меня стал все чаще расстраивать. Постарел, что ли? Может, тебе пора на заслуженный отдых? Поживешь в поместье, полюбуешься птичками. Как ты считаешь, нужен тебе отдых?» Сейчас перед руководителем секретной службы стоял тот, прежний молодой король, у которого всегда было только одно мнение главным — его собственное. «Никак нет, Ваше Величество, я подумал...» Ральф на секунду представил, с какой радостью воспримут его отставку многочисленные «друзья» при дворе, многим из которых он оттоптал ноги, а некоторым и руки, верно, служа государю. Ну как верно? Не забывай и про себя, любимого, конечно. Но в меру. В меру. Хотя, если король пойдет в разнос, то мало не покажется. И хорошо еще, если его тихо удавят в собственной кровати, как предыдущего главу тайной канцелярии. Кстати, сам Ральф удавил по приказу Альфреда. «Не надо думать, Ральф. Нужно отвечать на вопросы своему королю. Или я уже не твой король?» Маркиз был одного роста с королем, но сейчас властитель казался ему гигантом. Ошибись он с ответом, и вряд ли выйдет отсюда живым. «Как вы можете сомневаться в моей верности, милорд?» Ральф бухнулся на колени, так, на всякий случай, и покорно склонил голову. «Нет никого преданней, чем я, Ваше Величество». «Ладно, верю». Альфред быстро успокаивался, возвращая душевное равновесие. «Даже пойму, если ты сейчас не сможешь мне дать оценку по всему королевству. Но уж, надеюсь, самый наш проблемный регион ты держишь на контроле?» Правитель уже успокоился и направился к камину, собственноручно решив разжечь огонь. Ральф выдохнул облегченно. Кажется, в этот раз голова останется на месте. Но нужно срочно отчитаться о делах в одной из провинций королевства, иначе шанс остаться на своей должности превратится в совсем уж призрачный. Маркиз поморщился, пока его сеньор не видел. «Герцогство Рэнк. Самая проблемная провинция королевства. Даже те, что находились в приграничной зоне, постоянно ведя боевые действия, и те были более лояльны королю, чем Рэнк. «Вы о герцогстве Рэнк?» — на всякий случай уточнил он, и, дождавшись подтверждающего кивка, собравшись с мыслями, начал отчет, стараясь не упустить какую-нибудь значимую мелочь. «К сожалению, ситуация в герцогстве не столь хороша для нас, как бы хотелось. Как вы помните, герцогство вошло в состав королевства на условиях невмешательства со стороны короны в свои внутренние дела. Произошло это еще в период вашего, светлая ему память, батюшки. При этом...» Ральф поперхнулся на полусловие, но быстро продолжил, видя заинтересованный взгляд своего правителя. «Формально герцогство независимо и связано с королевством Унаи лишь через присягу герцога лично вам. Как бы мы ни старались, но...» Маркиз задумался, затем продолжил. «Думаю, в ближайшее время ничего не изменится. Герцог Ричард упорно сопротивляется нашим попыткам ввести на территории герцогства королевские законы. Для него это будет означать потерю большей части денежных поступлений, идущих напрямую в его казну. К сожалению, продавить решение о передаче контроля за сборами налогов королевской фискальной службе, несмотря на ощутимую поддержку при дворе герцога, пока что не удается. А учитывая факт того, что через Рэнк идут почти половина караванов из султаната, герцог имеет полную казну, что опять же позволяет ему вести самостоятельную политику внутри своих владений. «Значит, говоришь, со времен моего батюшки ничего сделать не получается?» Король задумался. «Ричард, герцог Рэнка, был настоящей занозой в мягком месте уже пару десятков лет. Он был умнее своего отца, согласившегося принести присягу и, пусть и слегка формально, войти в состав королевства. И всеми силами, как только утвердил свою власть над землями, стремился ограничить участие королевских чиновников в жизни герцогства. И найти над ним управу было не так-то просто. Давить военной силой? Нет, это точно не выход. Задушить блокадой? Тоже не смешно. Тогда к постоянно воюющим окраинам добавится нехилая свара почти в середине королевских земель, что в напряженной межгосударственной обстановке было бы чревато распадом государства и ликвидацией короны. Унаи как таковой. Уж тут бы добрые соседи непременно поспешили на помощь. А чью сторону займет герцог в случае начала большой войны? Альфред и сам прекрасно знал ответ, но все же решил уточнить у маркиза, как более информированного человека. Не ударит ли он в спину, если мы начнем переброску королевской армии на север, к границам империи? Ну, тут ответ однозначен. Пусть герцог и отстаивает свою самостоятельность всеми силами, но он славится тем, что всегда верен своему слову и не станет предавать. Уж очень он щепетилен в вопросах чести. Маркиз не стал уточнять, что насколько герцог верен своему слову, настолько же он упрям в вопросах, касающихся его казны. В войне он, вне всякого сомнения, выставит войска на стороне королевства. Но лишних денег не даст, кроме положенного взноса вассала своему сеньоре, которым являлся Альфред III. Это, безусловно, хорошо, что герцог верен присяге. Но ведь его могут устранить... А наследник, насколько мне помнится, пока ничем не связан с королевством, что помешает ему выступить против короны. Правитель выдвинул один из ящиков стола, пытаясь что-то найти. Видя, что маркиз не торопится с ответом, он продолжил. Нужно найти способ обеспечить лояльность провинции при любых раскладах. Ваше Величество, не знаю, но возможно... Немного подумав, как-то неуверенно начал глава тайной канцелярии. «Ну, давай уже, говори, не бойся», — подстегнул его Альфред. У вас младшему сыну скоро исполняется 18 лет. А у герцога есть дочь. Лишь на пару лет младше принца Георга. Я считаю, что если на то будет ваша воля, то брак между вашим сыном и дочерью герцога весьма и весьма укрепил бы позиции короны в землях герцогства. После паузы Ральф все же выдал пришедшую только сейчас в его голову мысль. Он прекрасно знал, что герцог души не чает своей дочери. И тут открывались такие перспективы, что ох. Пожалуй. Король задумался. С одной стороны, женить принца крови на дочери вассала было как-то не очень. Он с большей охотой женил бы его на принцессе из империи. Но с другой стороны, род герцога Вренка уходит своими корнями глубоко в века и не прерывался еще с тех времен, когда сам Ренк только-только отстраивался, а королевство Унаи было всего лишь баронством, практически в медвежьем углу империи. Да и опять же, отношения с империей в последнее время сильно испортились. А тут вполне реальный шанс получить весьма сильный рычаг влияния на чересчур независимого герцога. Но взвесив плюсы и минусы, король наконец выдал решение. Значит так, Ральф, идея хорошая. Я бы даже сказал, замечательная. «Молодец, не прокисли еще мозги!» Король подошел к маркизу и похлопал того по плечу. «Ты и займешься этим делом. Съезди. Хотя нет, ты мне и тут пригодишься. Для начала пошли людей вместе с принцем Георгом. Ему я сообщу об этом сам, пусть проведут переговоры с Ричардом. Ну и принц пусть познакомится с дочкой герцога. Как говоришь, ее зовут?» Король замолчал, ожидая ответа. «Энария, ваше величество». Тут же ответил Ральф. Уж семью герцога он знал по именам хорошо. Красивое имя, да. Альфред задумался. В общем, я решил. Как сказал, так и делай. Обо всем остальном поговорим вечером. Король вздохнул, ни секунды покоя. Все дела, дела. Ступай, Ральф. После ужина жду со всеми материалами по западным баронствам и убийству посла. Свободен. «Благодарю, ваше величество!» Маркиз облегченно выдохнул и, отвесив поясной поклон, не торопясь, но поспешая, направился на выход. Его ждало много работы.